Тащи давай, кавалер. Нет, вы не подвели меня. Я хочу поблагодарить вас. Вы мне ничуть не мешали. Я обязан вам многими новыми мыслями и воспоминаниями. Я многому научился. Минералогия важна, но важен и человек. И книжки, но прежде всего правда жизни. Вы жалуетесь на школу? Так. На учителя? Ладно. Вы жалуетесь на товарищей? Пожалуйста. Разные бывают люди. Одному хватает одного хорошего товарища, а другой хочет скопом, шумно да дружно. Один любит все потихоньку да помаленьку, а другой быстро, со стуком да громом. Один весел, другой серьезен. Тот робок, этот самоуверен. Этот миролюбив, тот задира. Пардон. У каждого свои достоинства и недостатки. Этот поет, этот рисует, тот мастак на задачи, тот на сочинение. И хорошо, что все они не одинаковые. А ты сразу такой сякой, никудышный. Учитель кричит: «Пардон, месье, а что ему делать? И он живой человек, и у него есть нервы и недомогание, семейные хлопоты и песок в желчном пузыре. Никто не орет ради собственного удовольствия и хрипоты в горле. Учитель много спрашивает. А разве он составлял программу? Разве его самого не проверяют и не отвечает он перед начальством за успеваемость в классе? Не объясняет, плохо преподает. Пардон. Не прикажешь ли в одну твою школу согнать со всей Польши всех коперников, самых, что ни на есть, отборных ораторов скарг и поэтов словацких?» Скарга, по-венский. Петр. Годы жизни 1536-1612. Основатель польских и иезуитских коллегий и ректор иезуитской академии в Вильнюсе. Фанатичный, воинствующий проповедник католицизма, отличался красноречием. Его имя стало в Польше нарицательным, так называют блестящих ораторов. Словацкий, Юлиуш, годы жизни 1809-1849, польский поэт. «Для тебя отобрать по всей стране высокосортное яйцо Колумба? И для тебя лишь и для твоего класса просеять сквозь ситечко отечественных ровесников и выбрать одни школьные марципаны тебе раз единственному в угоду? А другие школы, другие пансионы? Всюду ежедневно подгорелые котлеты и пригорелое молоко, а в твоей ни разу, потому что ты, ваша светлость, соблаговолил здесь гостить? Пардон. Если ты выковырнешь из ватрушки изюминку, другому достанется меньше. На свете 2 миллиарда людей с гаком. В Польше 5 миллионов людей, алчущих школьных знаний. Каждый имеет право на одного хорошего учителя и на свою порцию малинового мороженого. Так не будешь ли любезен, один хороший соученик, а остальные так себе, поплоше? Что по карману? Чем богаты, тем и рады. Не спрашивай слишком много. Не распоряжайся, не лезь на пролом. Не ты один. Ишь, важная персона. Милость оказывает, что живет на свете. На уроке ему скучно, так он чурбан другим мешать. Эдакое надутое, раскоряченное я, спесивое, кичливое, чванное, волчий табак, вонючка. В волейболе бьет, сам мажет, а другому не подает и еще сваливает на других, что проиграли. Он ведь, с вашего позволения, гелиотроп, архи-чемпион, олух царя небесного, индюк мировой и олимпийский, двуногое и спортивное совершенство. Он, ба, он рополоцефалус карциноматосус. Что это значит, сам не знаю. Какая-то болезнетворная бактерия. Я это сказал со зла, по вдохновению. Зачастую прорвет человека и понес околесицу, немножко очень разволновавшись. Помнишь, немножко очень? Это ты так сказала. Взрослые говорят иначе, они точно знают, сколько в каждом отдельном случае следует волноваться. Я где-то читал: путешественник посещает в Африке негритянскую деревню. Глядь, английская вывеска, школа. Любопытно, как это учатся черномазые негритята? А они знают и хорошо знают английский язык. Он и спрашивает у учителя, давно ли тот с ними занимается. А учитель что, мол, год? Год, всего год, невероятно. Да нет, школа уже давно. Его предшественник проработал здесь 9 лет. А теперь где он и что делает? Его нет в живых. Съели родители учеников. Вы шутите? Нет, не шучу, ведь это людоеды. А вы? Ведь и вас могут съесть. Могут, и департаменту просвещения придется прислать на мое место нового учителя. Так вот, братец, ого! Не ты, а дело, работа, дисциплинированный гражданин. Взвесь-ка это и на совесть, не лукавя. Умное это слово — взвешивать. Взвесь, сколько в тебе правды и справедливости, лжи и криводушия, сколько граммов разума, глупости, взвесь, сколько граммов горечи и злодейства, недоброжелательства и злобы, сколько килограммов пшеничной доброты, помощи, одолжения, сколько ржаной честности, труда и доброй воли. А ты бы хотел по родным полям и нивам легко, удобно, на дармовщинку, чтобы галушки сами в рот прыгали? Учитель несправедливо поставил отметку, относится с предубеждением. Ты заслужил лучшую оценку? Если ты выполнил свой долг, сохрани ясность духа. Учитель ответит перед историей. Но твои разгильдяйство и лень — это минусы. Ты не сделал уроков, если даже учитель и не вызвал — минус. Ты думаешь, сошло? Нет, минус. Не школьник, гражданин опоздал в школу. В статистике гражданских подвигов твоя клякса и опоздание — минусы. Пардон, ты будешь врачом, и тоже больной не заяц не убежит. Опоздаешь, а он уже умер, не оказали вовремя медицинскую помощь. И минус — в статистике прибыли сироты. Летчик опоздал на аэродром, не успел проверить перед вылетом машину. Катастрофа, ты свернул себе шею, и минус на один самолет оборона страны слабее. Ты запустил математику. Катастрофа. Твой мост, фабричная труба обрушились. Подводной лодке твоей капут утонуло. Взорвался котел. Спрашивает у тебя твой первенец, папочка, сколько будет 6×9? А ты стоишь как баран, как цап. В словаре написано, что это такой баран с длинным толстым хвостом. Значит, спрашивает у тебя сын, а ты не знаешь. Если отец человек не ученый, с малых лет на тяжелой работе в школу не ходил, то не стыдно. Но ведь ты при галстуке, в отутюженных брюках, а потому у папочка сколько 6×9? Папочка, стол — это имя существительное? Папа, Миссисипи — это остров или полуостров? А ты стоишь болван болваном, побагровев от стыда. Ты говоришь, у меня еще есть время. Неправда. Там за границей учатся, строят шоссейные дороги, фабрики, машины, броненосцы, чистые светлые квартиры. А ты что? Собственное свое ухо не хочешь вымыть, чтобы было чище. Отягощаешь статистику одним грязным ухом. Минус, гражданин. Ты говоришь, это трудно. Морщишься, это, мол, трудно. Пардон. Дуралей тот, кто хочет полегче и кое-как, лишь бы побыстрее. Радуешься, что учитель захворал и целую неделю не будет уроков? А ты полюби то, что трудно. Тащи давай, кавалер. Вспомнилось мне тут одно. Давно это было. Электричество еще не знали, и я возвращался домой из школы на конке. Летом конку тащила по рельсам одна лошадь, зимой впрягали, по снегу тяжело, двух. Значит, стою я с ранцем на спине рядом с кучером, а он, знай, стегает кнутом, подгоняет. Лошади из сил выбиваются, тащат, да снег. Жалко их мне стало. Я ей говорю, что вы так бьете? Он на меня покосился с неприязнью и говорит: «А ты, кавалер, тащи давай, помогай, коли такой жалостливый. Слезай, коням будет легче». Мне было страшно стыдно. На всю жизнь наука. Не суйся, коли не знаешь. Не болтай зря, раз не помогаешь. Не критикуй, раз сам не умеешь лучше. Тащи давай, помогай. И это тебе не нравится, и так не должно быть. Школа так, а ты эдак. Глупо, мол, плохо. А что делать? Тащи давай, кавалер. Или изобрети что-нибудь, как Эдисон электричество. Или жди, смотри, терпеливо жди, когда у твоей школы вырастет зуб мудрости. За собой следи, вот как. Что беру и что сам даю. И не потом и после, а теперь уже. Ты одолжил у приятеля карандаш, резинку. Помни, ты их должен вернуть. Тебе оказали услугу, а ты сейчас же, не обязательно ему, другому. Берешь, возвращаешь. Умная игра — волейбол. Принимаешь, подаешь, берешь, пасуешь в общих интересах. Следишь за общим мячом, стараешься подать тому, кто ближе, кто лучше и с большей пользой. Хороший гражданин. А плохой гражданин сломал ветку, запустил кирпичом в курицу. Грязна тетрадка халатного гражданина, засвинячил он белейшую отечественную бумагу. Или наоборот, ты своему будущему сыну пример: гляди, Вот тетрадь твоего отца с его школьных времен. Ты не любишь грамматику? Пардон, месье, сопляк ты эдакий. А хлеб ты ешь? Не немецкий брод, не французский пен, а хлеб. Немцу корова дает мильх, французу ле, а тебе молоко. Воздухом дышишь, не лэром и люфтом. Ты за границей. Ничего не скажу. Красиво, богато. И солнце нравится, и небо. Но тут тебе вдруг заграничный петух запоет, вроде бы и как наш, старый кукареку, молодой кикиряки. Да чувствуешь, не соотечественник, не земляк, не свояк, чужой. Экзотическая страна. Калибри, бабочки, ароматы, попугаи. Нет. Серенький воробушек, незабудка. Пальма — это пальма. Чужое у нее лицо, равнодушен взгляд, и, супротив вербы, она уродка. Комар, оса, клопище родимый, не цеце, не боа, не смертоносный паук. Или возьми их деликатесы, лакомства, соусы, десерты и щербеты, изысканные вина, фрикасе и красные перцы. Жрешь, уписываешь, мода, престиж, да тоскуешь. Эх, краковская колбаса, зубровка, хрен, тарунский пряник и родимый бигас. Но будь бдителен, гражданин. Силки, ловушка, западня. Это еще не конец. Не только и их ухаха и эх-эх-эх-эх. Отплясываешь, виват на параде и ленточка на лацкане пиджака. Я говорил, один спрашивает, а что дадут, что урву? И маловато, бедновато, недоволен. А другой, что я сам дам. Не что мне, а что я от себя доложу. Мы с вами подобрали битое стекло и папиросные окурки, замусоленные бумажки. Сделали мостки, стало удобнее купаться, чисто, ноги не порежешь, не вязнут в грязи, и цветы политы. Гражданский подвиг. Плюс. На небольшом участке работы, ну да, что по силам, чем богаты, тем и рады. Нет-нет, вы мне не мешали, наоборот, помогли. Вот опять вспомнилось, тащи давай, кавалер. Мне было хорошо с вами и немножко очень весело. Спасибо. Поплюй на ладони, не болтай зря. Тащи. Тяжело, трудно. Чем тяжелее, тем лучше. Болтология — страшная вещь. Страшная. Примечание. В заключении мне хотелось бы сказать еще, но оставим это в покое. Заглавие — шуточная педагогика. Оно обязывает.